На летней ярмарке. В детстве мы всегда ходили на ярмарку днем. Мы катались на аттракционах и играли, ели крендельки с полосками желтой горчицы и синее мороженое, которое окрашивало губы. Не обращали внимания на жару и бегали от одной будки к другой, выкрикивая друг другу, куда идти дальше. В какой-то момент нас поймают и отвезут домой, пыльных, ужасно уставших и все еще болтающих обо всем, что мы видели и делали. Теперь, став взрослыми, мы любим ходить туда ближе к вечеру, когда солнце скрывается за деревья. Самая жаркая часть дня позади, и вечерний ветерок начинает пробиваться сквозь летний воздух. Сегодня, взявшись за руки, мы вышли из дома и направились в ту сторону, откуда доносился шум. На моей памяти ярмарочная площадь была огромна, можно было заблудиться, идя по дорожкам, и всегда найти угол парка, который еще не исследовал. Но теперь я увидела, что это была всего лишь зеленая зона городского парка и посыпанная гравием площадка рядом с ним, а вдоль реки тянулся ряд киосков художников. По краям площади стояли высокие деревянные корзины, заполненные спелыми фруктами из местных садов. Персики, сливы, нектарины и крошечные желто-оранжевые абрикосы были навалены в сладко пахнущие холмики. В это время года фруктов было так много, а садоводы так щедры, что вы могли просто угощаться чем угодно на любой вкус. Мои любимицы — сливы, но если они не совсем спелые, то могут быть ужасно кислыми, и их невозможно есть. Мы остановились, чтобы рассмотреть товар, и тут я нашла пару маленьких, но уже спелых слив. Их кожура отливала матовым блеском, а то, что было под ней, темно-фиолетовым. Я сунула их в карман, чтобы съесть попозже, возможно, после того, как они полежат немного в холодильнике. Это заставило меня вдруг вспомнить короткое прекрасное стихотворение Уильяма Карлоса Уильямса о сливах из холодильника. Мы снова взялись за руки и шагнули в самое сердце ярмарки. Дети бегали и гонялись друг за другом, компания друзей прогуливалась по парку развлечений с плюшевым медведем, выигранным где-то по пути. Интересно было наблюдать за людьми. Вот пожилая пара устроилась на скамейке. Рядом они прислонили свои трости, а между ними огромный пакет попкорна. Их руки соприкасались, когда они тянулись за новой порцией. Там можно было услышать хвастливые, веселые и громкие после пары месяцев свободы от школы возгласы подростков. Для меня это собирательное определение поведения тинейджеров, зажигающих у колеса обозрения. Здесь были четыре женщины, очень похожие друг на друга, скорее всего, сестры, каждая с длинными темными волосами и ярким оттенком губной помады. Они увлеченно сплетничали, а ребенок подбегал к ним, чтобы попросить доллар или отдать снятый свитер. «Счастливые дети», — подумала я. «Можно легко обратиться как к тёте, так и к маме, чтобы попросить их завязать шнурок. Они не узнают, как это мило, пока не повзрослеют». Мы много катались на колесе обозрения, когда сами были подростками. Нам не нужны были плюшевые мишки, и мы еще не были готовы сидеть на скамейке и есть попкорн, поэтому прошли мимо всего этого и спустились к реке, где расположились киоски с поделками ручной работы. Мы шли медленно, разглядывая серебряные кольца с полированными камнями, акварели с изображением местных достопримечательностей, мыло и мази. Я купила что-то от укусов комаров. Крошечные книжки в переплетах ручной работы, в которых можно было писать рассказы и ряды керамики. Я обожаю чайные чашки и кофейные кружки. Сколько бы их у меня ни было, мне всегда хочется еще. Пока я осматривалась, ладонь, держащая меня за руку, слегка сжалась, что, как я знала, означало: «Давай, выбирай лучшую». Я нашла небольшую чашечку с гладкой голубовато-зелёной глазурью и широким местечком на верхней части ручки, куда можно было положить большой палец. Заплатила за нее, завернула во вчерашнюю газету и положила в сумку для завтрашнего утреннего чая. «Буду пить его со сливами», — подумала я. Солнце клонилось к закату, и вокруг нас зажглись высокие уличные фонари. «Мы могли бы повернуть домой, и скоро так и сделаем», но, может быть, сначала пройдем немного дальше вдоль реки. В конце концов, в течение года таких летних вечеров было немного, и ими следовало наслаждаться. Пойдемте дальше. Сладких снов.